Если погода не испортится, он, пожалуй, поедет в Нордвейк. Теперь, когда отпускной сезон кончился, на пляже и Приморском бульваре не будет людно. Если выехать рано утром, можно побыть часика-два наедине с волнами и с собирателями ракушек. А вечером он немного почитает, выпьет рюмочку и пораньше на боковую. В радужном настроении по случаю столь блестящих перспектив он сбежал по ступенькам и направился на автостоянку к своей машине. Патрульный автомобиль вылетел слева из-за угла прямо на красный свет. Рядом с Дегриппом он затормозил. Дежурный выскочил на мостовую и поспешил к нему. Эрик Ягер сразу после ужина вернулся к себе в полицейское управление. Надо было выполнить кое-какие формальности, связанные с попыткой ограбить оптический магазин на Хоуфстрат. Произошло это 2 дня назад. Такое дело, скорее всего, мигом бы проскочило по статье без особо серьезных последствий и уж, конечно, не попало бы в разряд особо тяжких преступлений, если бы живший рядом пекарь, увидев в половине второго ночи на плоской крыше соседнего дома какую-то темную фигуру, только позвонил в полицию, а затем сделал то, чего ради покинул свою теплую постель. Этого было бы вполне достаточно. Однако, взволнованный приключением, ворвавшимся в его полную трудов, но в целом однообразную жизнь, он пренебрег тем, ради чего поднялся с постели, вернее, начисто забыл об этом и вступил на путь героической доблести. Через заднюю дверь своей лавки он пробрался в садик, где, как он знал, был укромный уголок, откуда можно беспрепятственно понаблюдать за действиями незнакомца. Так он и рассчитывал. К несчастью для него, та же мысль пришла в голову и караульщику из преступной шайки, который выбрал именно этот уголок, чтобы держать под наблюдением обширную автостоянку на Хоуфстрат. Роковой встречи было не избежать. И злоумышленник, ясное дело, реагировал куда быстрее, чем пекарь, который 2 молниеносными ударами был выведен из игры. Позднее пострадавший все же сумел дать беглое описание наружности своего противника, свет фонарей с автостоянки падал ему прямо в лицо. Высокий парень, не толстый, как мне показалось, волосы темные, видать, по всему очень прыткий, что верно, то верно. Поймите меня правильно, я ведь не успел толком его разглядеть. Вы могли бы его опознать? Пекарь задумался. Если вызвать в памяти картины, которые видел за секунду до того, как у тебя из глаз посыпались искры, то картины эти будут более чем смутными и путанными. В полиции пекарь перелистал целый альбом с фотографиями, но ни в одной из глядевших на него угрюмых физиономий не смог признать нападавшего. Взломщик, который уже влез через слуховое окно в оптический магазин, услыхал, что в саду у пекаря поднялась тревога и с быстротой молнии выбрался наверх. И в эту самую минуту подъехала первая полицейская машина. Началась перестрелка. Пули, словно взбесившиеся осы, метались меж стенами домов. Одна из них вонзилась в плечо ночного сторожа, который только что вернулся из обхода вверенного ему торгового центра. 2 полицейских были серьезно ранены. Бандита схватили в тот момент, когда он бежал к своей машине. Караульщик же, разделавшись с пекарем, смекнул, что надо сматывать удочки, и был таков. О машине он и думать забыл, рванул напрямик через забор. Установить его личность пока не удалось, арестованный отказывался отвечать на вопросы и категорически отрицал, что у него был сообщник. Ночь была кошмарная. Час за часом они сидели в голой комнате для допросов, и то по очереди, то все втроем пытались добиться от Гаррита Волскопа признания. Арестованный сидел, выпрямившись под яркой лампой, упрямо сжимая челюсти. Ему было 26 лет, узкое лицо с колючими голубыми глазами и выпиравшим вперед крутым подбородком не сулило ничего хорошего. К тому времени, когда грязно-серый рассвет смешался с электрическим освещением и серовато-голубыми клубами табачного дыма, они, если не считать ругательств, добились только ответа на вопросы «как зовут», «год рождения» и «адрес». «Почему ты стрелял в ночного сторожа?» «За каким чертом стал бы я в него стрелять? Это шальная пуля кого-нибудь из вашей брашки. Посмотрим, что покажет баллистическая экспертиза». Что, впрочем, едва ли упростит дело. «Кофе хочешь?» «Нет». «Как зовут парня, который стоял на стреме?» «Отвечай да поживее, тогда мы все пойдем спать», — сказал Дегрипп. Но Волфскопу спать не хотелось. Он отоспался накануне, зная, что ночью предстоит быть на ногах, и чувствовал себя свежим и бодрым, чего нельзя было сказать о тех, кто его допрашивал. Он протянул руку к лежавшей на столе пачке сигарет, но Дегрипп проворно выдернул сигареты у него из-под пальцев. Эрик Ягер подавил вздох. Возможно, это и был тот самый момент, когда налетчика можно было заставить говорить. Сигарета иной раз творит чудеса. Гэррит Волфскоп равнодушно откинулся на спинку стула, похоже, дал зарок молчать и от него не отступится. Дегриб толкнул его. «Сядь, как положено, и отвечай, кто твой сообщник?» «Не было у меня никакого сообщника. Он избил человека в его же собственном саду. Этот вонючий пекарь сам напоролся своей дурацкой башкой на стену. Откуда ты знаешь, что он пекарь? Вы же сами сказали». «Может быть, и сказали. Они уже толком не помнили, что в эти томительные ночные часы говорили, выкрикивали или с угрозой шептали. Нам известно, что вас было двое. Как зовут твоего напарника?» «Да если бы он даже был, я бы его все равно не выдал». «За кого вы меня принимаете? И никого со мной не было, попробуйте доказать, что не так». «Да, но ведь пекарь, заколдованный круг, опять сомкнулся в который раз». Эрик Ягер выключил магнитофон и велел увести Гаррита. Настроение у всех было отвратное. До нового рабочего дня оставалось еще несколько часов, и они разъехались по домам, но спать, пожалуй, уже не имело смысла. Ночной покой в городе все чаще нарушали происшествия в духе вестернов. Вооруженные юнцы охотились за чужой собственностью, чтобы раздобыть денег, а деньги им нужны были для таких целей, как, например, покупка героина, и платили они за дозу в 6 раз дороже прежнего, потому что полиция поприжала крупных торговцев наркотиками в разных городах, и те стали искать более прибыльные рынки сбыта за границей. Впрочем, Волфскоп никакого отношения к героину не имел. Глаза у него были ясные, и вообще он был в отличной форме. Тем труднее было заставить его расколоться. Эрик Ягер говорил по телефону, подписывал бумаги и продолжал заниматься текущими делами, которые в последние дни запустил. В управлении в этот ранний вечерний час было сравнительно спокойно. Слышны были удаляющиеся голоса, гулкие шаги в коридоре, стук дверей, телефонные звонки, мирные звуки, нагоняющие дремоту, если вы уже и без того не клевали носом. Проработав еще около часа, Ягер отодвинул бумаги, широко зевнул и встал. Бессонные ночи давали о себе знать. Мысленно он уже настроился на отпуск, который они с женой планировали в этом году на начало сентября. Подойдя к окну, он посмотрел в сторону бургомистерского парка, где в густеющих сумерках еще можно было различить белые и желтые розы. Наискосок от полицейского управления, в обычно темном подъезде гимназии, вдруг зажегся свет. Ягер увидел, как несколько мальчишек вошли в здание и вспомнил, что его младший сын Марк, который уже перешел в 6-й бета, рассказал за обедом, что в этом году им придется начать раньше готовиться к эстрадному представлению, приуроченному к Николину дню. Через несколько месяцев Марка, надо надеяться, допустят к выпускным экзаменам, и тогда у них с Теа уже не будет детей в средней школе. Чем старше становишься, тем быстрее, кажется, бежит время. Еще совсем недавно все 3 детей ходили в гимназию. Он частенько видел, как они в переменку бегали по розарию с кулечком бутербродов в руках или толклись возле киоска напротив гимназии, где 2 раза в неделю торговали жареным картофелем.